Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. С верою в любовь.